Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Часть вторая. Метод. Воскресенье, 21 апреля. Эпиграф. Магический эффект подобен обольщению. И то, и другое зиждется на мелких подробностях, тщательно внедренных в сознание определенного субъекта. Сол Штейн. Глава 29. Утро воскресенья принесло только разочарование, поскольку поиски Эрика Вейра зашли в тупик. Удалось, правда, выяснить, что после пожара в Огайо иллюзионист несколько недель провел в ожоговом отделении местной больницы, а затем ушел оттуда самовольно, официально не выписавшись. Вскоре после этого он продал свой дом в Лас-Вегасе, однако сейчас за ним не числилась никакая недвижимость. Райм подозревал, что в этом своеобразном городе, где деньги текут рекой, за толстую пачку зеленых вполне можно купить небольшой домик где-нибудь в пустыне, без лишних вопросов и не обращаясь в официальные органы. Бэддинг и Саул смогли отыскать мать покойной жены Вейра, миссис Косгроув, но та ничего не знала о том, где находится ее зять. После несчастья он ни разу не общался с ней, даже не выразил соболезнования по поводу смерти Мэри. Впрочем, это не удивляло ее. Миссис Косгроув считала, что Вейр был эгоистичный и жестокий человек, увлекся Мэри и, загипнотизировав ее, заставил выйти за него замуж. Другие родственники вообще не имели никаких контактов с Вейром. Купер, благодаря компьютеру, отыскал еще кое-какие данные о Вейре, но их оказалось совсем немного. По федеральному розыску он не проходил, больше о нем ничего не сообщалось. Сотрудники, пытавшиеся найти его семью, выяснили, что родители Вейра умерли, а так как он был единственным ребенком, другой родни не нашли. Ближе к полудню из Лас-Вегаса позвонил второй ассистент Вейра, Арт Лессер. Он не слишком удивился, узнав, что его бывшего наставника разыскивают в связи с совершенными им преступлениями, и лишь повторил то, о чем они уже знали. Вейр был одним из величайших иллюзионистов, но относился к своей профессии слишком серьезно. Он показывал опасные номера и был очень вспыльчив. Лессеру все еще снились кошмары о том, как он проходит у него обучение. «Я сказал, мучит, а хотел сказать, преследует. Он все еще преследует меня». Все молодые помощники находятся под влиянием своего наставника, через громкоговоритель сообщил команде Лессер. «Однако мой врач сказал, что Вейр нас просто гипнотизировал». «Примерно то же самое говорил и Китинг», — подумал Райм. «И оба нуждаются в лечении». «По словам врача, пребывание в обществе Вейра вызывает стокгольмский синдром». «Вы знаете, что это такое?» Райм ответил, что знаком с этим понятием, означающим, что заложники отождествляют себя с похитителями и даже испытывают к ним привязанность. «Когда вы в последний раз видели его?» — спросила Сакс. Итоговые учения уже кончились, и сегодня она была в гражданской одежде, джинсах и зеленой вязаной кофточке. «В больнице, в ожоговом отделении, примерно 3 года назад. Сначала я навещал Вейра регулярно, но он говорил лишь о своем желании свести счеты с теми, кто когда-нибудь навредил ему, либо не одобрял его профессиональные методы. Потом Вейр исчез, и больше я его никогда не видел. Однако 2 месяца назад Вейр вдруг вернулся из небытия, позвонив своему бывшему протеже. Примерно в то же время, — ответил Райм, когда он звонил другому ассистенту, — трубку сняла жена Лессера. Вейер не оставил своего номера, сказав, что еще позвонит, но так и не позвонил, и, слава богу, не знаю, смог бы я общаться с ним или нет. «Известно ли вам, откуда?» — он звонил. «Нет. Я спрашивал Кэти, опасаясь, что Вейер вернулся в город. Кэти сказала, что он этого не говорил, а на определителе высветилось, что звонок поступил из-за пределов зоны обслуживания». «Он не объяснил вашей жене, зачем звонит? Не намекнул ли, где находится?» По словам Кэти, голос его звучал странно. Вейер был возбужден. Он говорил шепотом, так что его трудно было понять. Я помню, что во время пожара у него пострадали легкие. После этого Вейер стал еще ужаснее. «Вот об этом мне напоминать не надо», — подумал Райм. «Он спрашивал, известно ли нам что-нибудь об Эдварде Кадески, продюсере цирка «Хасбро», где вспыхнул пожар. Это все». Больше Лессер ничего полезного не сообщил, и они закончили разговор. В этот момент Том впустил в лабораторию двух женщин-полицейских. Приветственно кивнув, Сакс представила их Райму. Диана Францискович и Нэнси Аусонио. Именно они, вспомнил Райм, сразу оказались на месте преступления после первого убийства. Потом им поручили выяснить происхождение старых наручников. «Мы поговорили со всеми торговцами, которых рекомендовал нам директор музея», — сообщила Францискович. Форма на них выглядела идеально, но сами они, и блондинка, и брюнетка, были явно измучены. Судя по всему, к данному им поручению женщины отнеслись очень серьезно и ночью, вероятно, не спали. «Это действительно наручники Дарби, как вы и предполагали», — сказала Аусонио. «Они очень редкие и очень дорогие, но у нас есть список из 12 человек, которые...» «Боже мой! Ты только посмотри!» Францискович указала на доску, где рукой Тома было выведено «Личность преступника Эрик А. Вейер». Аусонио быстро пролистала бумаги, которые держала в руках. «Эрик Вейер месяц назад заказал по почте пару наручников в Сиэтле Риджей Антик Вепанс». «На какой адрес?» — взволнованно спросил Райм. «На абонентский ящик в Денвере. Мы проверяли, но срок аренды ящика истек, и никаких записей не осталось». «А форма оплаты?» — поинтересовалась Сакс. Наличными сразу отозвались Аусонио и Райм, который после этого добавил, «Он не станет допускать глупых ошибок. Ни в коем случае. Это пустой след. Но, по крайней мере, мы получили подтверждение, что это наш парень». Райм поблагодарил полицейских, и Сакс проводила их до двери. Зазвонил телефон. Междугородный код на определителе показался Райму знакомым, но он так и не вспомнил, откуда звонят. «Приказываю ответить на звонок». «Алло». «Здравия желаю, сэр. Это лейтенант Лансинг из полиции штата. Я хочу поговорить с детективом Роландом Беллом. Мне сказали, что это номер его временного командного пункта». «Привет, Харф». Белл придвинулся к телефону. «Я здесь». И тихо пояснил Райму. «Наш связной по делу констебля из Кантон-Фоллс». «Мы получили вещдоки, которые вы послали нам сегодня утром», продолжал Лансинг. «Наши криминалисты сейчас исследуют их. Мы отправили пару детективов поговорить с женой Свенсена, того священника, которого ваши ребята взяли вчера вечером. Она не сообщила ничего полезного, а детективы не нашли в доме ничего, что связывало бы его с констеблем или с кем-нибудь из ассамблеи патриотов». «Ничего», — вздохнул Белл. «Очень плохо. Я-то считал, что он человек довольно беспечный. Возможно, патриоты попали туда раньше нас и все вычистили». «Весьма вероятно. Черт! Должно же нам хоть чуточку повезти. Ну ладно, продолжай копать, Харф. Спасибо. Мы дадим вам знать, если отыщем что-то новое, Роланд. Они разъединились. Это дело констебля такой же крепкий орешек, как и нынешнее. Белл указал на белые доски. Во входную дверь снова постучали. В комнату вошла Кара с большой чашкой кофе. Она выглядела усталой, измученной и словно постаревшей. Очевидно, мистер Бальзак наложил на нее серьезное взыскание за помощь, оказанную Райму и его группе. Селитто пустился в рассуждение о новой методике похудания, но его монолог прервал еще один телефонный звонок. «Линкольн?» — сказал мужской голос. «Это Бединг. Думаю, мы сузили круг до трех гостиниц. Причина задержки в том, что такими ключами пользуются во многих гостиницах длительного проживания», — докончил за него напарник. «Не говоря уже о тех, которые сдают номера на час и больше, но это уже совсем другая история. Нам пришлось их все проверить. Вот что мы нашли. Вероятно, я говорю «вероятно», это или Челси Лодж, или Бекман, или, как это называется, Лэнхэм Армс», — подсказал его напарник. «Правильно. Только они используют 42-ю модель этой расцветки. Сейчас мы в Бекмане, угол 34-й и 5-й. Собираемся начать проверку». «Что значит «начать проверку»?» — спросил Райм. «Как бы поточнее сказать», — задумчиво ответил не то Бединг, не то Саул. «Ключи работают только так, а не иначе». «Что это значит?» — полюбопытствовал Райм. «Видите ли, считать ключ может только одно замковое устройство. Машина у администратора, наносящая коды на пустую карточку, не прочитает уже нанесенную надпись и не скажет вам, какой это номер». «Почему? Это ж безумие! Потому что никому не нужно этого знать». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Кроме нас, конечно. Поэтому нам придется ходить от одной двери к другой и пробовать каждую по очереди». «Черт побери!» — возмутился Райм. «Мы тоже так считаем», — отозвался один из детективов. «Ладно», — сказал Селитто. «Вам нужны еще люди?» «Нет, у нас ведь только одна карточка, так что больше одной двери за раз не проверишь». «Привет, джентльмены», — вступил в разговор Белл. «Привет, Роланд. Мы узнали акцент». «Вы сказали Лэнхэм Армс? Это где?» «Восточная, 75-я, возле Лекса». «Это название мне что-то напоминает, но не пойму, что». «Она следующая в нашем списке, после Бекмана, с его 682 номерами. Пора за них приниматься». И близнецы приступили к выполнению своей утомительной задачи. Компьютер Купера внезапно подал звуковой сигнал. Пришло сообщение по электронной почте. «Это лаборатория ФБР в Вашингтоне. Наконец прислали информацию о медной стружке, найденной в спортивной сумке кудесника. Полагают, что она от какого-то часового механизма». «Думаю, часы здесь ни при чем», — сказал Райм. «Явно ни при чем». «Откуда ты знаешь?» — спросил Белл. «Это детонатор», — мрачно вставила Сакс. «Именно это я и хотел сказать», — подтвердил Райм. «От зажигательной бомбы?» — Купер кивнул в сторону оставленного вчера Вейром сувенира, носового платка, пропитанного бензином. «Вероятно. У него есть запас горючего вещества, и он помешан на огне. Вейр собирается сжечь следующую жертву». «Как это чуть не случилось вчера с ним самим. Пожар убил этого человека, уничтожил его прежнюю личность, и, убивая кого-то, он чувствует себя лучше. Это уменьшает беспокойство, порождаемое в нем гневом. «Время приближается к 12:00, — отметил Райм. — Почти полдень. Скоро должна умереть следующая жертва. Но когда это произойдет? В 12:01 или в 16:00? Надо действовать. Нужно найти Вейра до того, как он нанесет новый удар. У них осталось очень мало времени, или совсем не осталось. Но пока на основании имеющихся улик никаким выводом прийти нельзя, а день движется бесконечно медленно, как жидкость в капельнице. В этот момент пришел факс от эксперта по документам из Куинса, прочитал вслух Купер. Они развернули газету, которая была в Мазде. Нигде никаких пометок, никаких подчеркиваний. Заголовки Мел перевел на доску. Заголовки были такие. Из-за отключения электричества в течение 4 часов был закрыт полицейский участок. Нью-Йорк готовится к съезду республиканцев. Родители возмущены плохой организацией охраны в школе для девочек. В понедельник открывается суд по обвинению ополченцев в заговоре с целью убийства. Воскресный гала-концерт в честь благотворительной организации. Весеннее представление для детей, маленьких и больших. Губернатор и мэр собираются обсудить новый план по Вестсайду. «Один из них очень важен для нас», — сказал Райм. «Вот только какой? Нацеливая целеубийца на школу для девочек или на гала-концерт? А может, он испытал какое-то устройство, отключившее свет в полицейском участке? То, что новая важная улика не внесла никакой определенности, еще больше расстроило его». Зазвонил телефон Селитто. Когда он взял трубку, все пристально посмотрели на него, ожидая сообщения о новой жертве. Было 13:03. День уже давно начался. Наступил и срок, указанный убийцей. Однако новость оказалась отнюдь не страшной. «Верно». Селитто приподнял бровь, что означало приятное удивление. «В самом деле. Ну, это совсем недалеко. Вы можете сюда подъехать?» Назвав адрес Райма, он повесил трубку. «Кто это?» «Эдвард Кадески, управляющий цирком в Огайо, тем самым цирком, в котором обгорел Вейр. Кадески сейчас в городе. Он получил сообщение от своей службы в Чикаго и теперь направляется сюда». Кудесник. Место преступления. Музыкальная школа. Описание преступника. Каштановые волосы, фальшивая борода, без особых примет, возраст около 50, среднее телосложение, средний рост, мизинец и безымянный палец на левой руке срослись. Быстро сменил одежду и стал похож на старого лысого уборщика. Очевидных мотивов нет. Жертва — Светлана Разникова, студентка дневного отделения. Опросить родственников, подруг, студентов и знакомых в поисках возможных зацепок. Нет любовников, нет известных врагов. Выступала на детских праздниках. Монтажная плата с динамиком отправлена в лабораторию ФБР. Цифровой магнитофон, возможно, с записью голоса преступника. Все данные уничтожены. Предназначен для имитации присутствия,

представляющее угрозу для жизни и здоровья людей. Помешан на огне. Маньяк. Все время обращается к почтеннейшей, так сказать, публике. Исполнял опасные трюки. Был женат на Мэри Косгроув, погибшей во время пожара. Родители Вейра умерли. Наследников у него нет. В федеральном розыске не был. Называл себя северным чародеем. Напал на Райма потому, что должен был остановить его до полудня воскресного дня. Следующая жертва под вопросом. Цвет глаз карий. Психологический профиль. Составлен Терри Добинсом, управление полиции Нью-Йорка. Вейром движет месть, хотя он может этого и не сознавать. Он хочет свести счеты. Все время разгневан. Убивая, он облегчает боль, вызванную смертью жены и утратой возможности выступать. Вейр недавно контактировал со своими ассистентами Джоном Китингом и Артуром Лессером, проживающими в штате Невада, спрашивал о пожаре и связанных с ним людях. Они характеризуют Вейра как властного, безумного, опасного маньяка и вместе с тем выдающегося иллюзиониста. Пытаемся связаться с директором цирка на момент пожара Эдвардом Кадески. Выбирает жертвы в зависимости от того, что они собой представляют. Возможно, ассоциируются с какими-то счастливыми или трагическими моментами его жизни до пожара. Пропитанный бензином платок. Происхождение установить невозможно. Туфли фирмы «Экко» происхождение установить не удалось. Профессиональный профиль иллюзиониста. Преступник будет использовать прием отвлечения против жертв или для того, чтобы спастись от полиции. Физическое для отвлечения внимания. Психологическое, чтобы отвести от себя подозрения. Бегство из музыкальной школы похоже на трюк «Исчезнувший человек». Слишком распространено, чтобы установить личность подозреваемого. Преступник, в первую очередь, иллюзионист. Прекрасный манипулятор. Владеет также приемами протейской магии. Будет использовать костюмы для трансформации, нейлон и шелк, накладную лысину, накладки для пальцев и прочие латексные приспособления, может выглядеть как представитель любого пола, возраста или расы. Убийство Калверта напоминает трюк Селбита «Распиливание женщины пополам». Искусен в открывании замков. Возможно, владеет приемом очистки. Владеет техникой эскапизма. Имеет опыт обращения с животными. Для получения информации от жертвы использует приемы ментализма. Чтобы опоить жертву, использовал приемы манипулирования. Пытался убить третью жертву, имитируя эскапистский фокус Гудини, водяная камера пыток. Чревовещание. Бритвенное лезвие. Знаком с... исполнял. Номер «Пылающее зеркало». Очень опасный. Посетитель оказался коренастым мужчиной среднего роста с серебристой бородой и вьющимися волосами. Райм, очень настороженный после вчерашнего визита Вейра, не поздоровавшись с Кадески, спросил у него документы. «Вы уж извините». Селитто пояснил, что у них только что были неприятности с преступниками, выдававшими себя за других лиц. Кадески, не привыкший к тому, чтобы его не узнавали, а тем более требовали документы, был явно недоволен, но все же предъявил Селитто водительские права, выданные в Иллинойсе. Быстро взглянув на фотографию и продюсера, Селитто кивнул Райму. Тем временем эксперт уже связался по интернету с управлением автомобильным транспортом штата Иллинойс и вывел на экран данные удостоверения и фотографию ее владельца. Все совпадало. «В вашем сообщении говорится, что это связано с Эриком Вейром?» — спросил Кадески, пожирая Райма ястребиным взглядом. «Верно». «Так он еще жив?» Подобный вопрос весьма огорчил криминалиста. Это означало, что Кадески, вероятно, знает еще меньше, чем они. «Даже очень. Он подозревается в серии убийств, совершенных здесь, в Нью-Йорке». «Не может быть! И кого же он убил?» «Нескольких местных жителей и полицейского», — объяснил Селитто. «Мы надеялись, что вы дадите информацию о том, как его найти». «Я не слышал о нем со времен пожара. Вы знаете об этом пожаре?» «Немного», — сказала Сакс. «Расскажите подробнее». «Он обвинил в этом меня. Это было 3 года назад. Вейр и его ассистенты исполняли в нашем представлении иллюзию и иллюзионную трансформацию. О, это было великолепно! Просто изумительно! Однако на него поступало много жалоб. Со стороны персонала и публики Вейр пугал людей. Он напоминал маленького диктатора, а его ассистенты, мы называли их лунатиками, полностью находились под его влиянием. Иллюзия была для Вейра чем-то вроде религии. Иногда люди получали травмы во время репетиции или во время представления, даже добровольцы, а Вейра это не слишком волновало. Он считал, что лучше всего фокусы с элементом риска. Как он говорил, фокусы должны, как расплавленное железо, оставлять отпечаток в вашей душе. Продюсер невесело засмеялся. «Для развлекательных мероприятий это не годилось, поэтому я и поговорил с Сидни Келлером, владельцем цирка, и мы решили уволить Вейра. В одно воскресное утро перед дневным выступлением я велел администратору передать ему, что он у нас больше не работает». «Это было в день пожара?» — спросил Райм. Кадески кивнул. Администратор увидел, что Вейр оборудует арену газовыми трубами для своей иллюзии, пылающее зеркало. Он сообщил ему о нашем решении, но Вейр послал его к черту и продолжал готовить свой трюк. Тогда я сам отправился на арену, и тут он набросился на... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Меня. По-настоящему мы не дрались, скорее просто боролись. Однако газовые трубы так и остались нескрепленными. Мы упали на какие-то металлические стулья, и, вероятно, от случайной искры вспыхнул газ. Вейер обгорел, а его жена погибла. Сгорело и все сооружение. Мы подумывали о том, чтобы предъявить ему иск, но он улизнул из больницы и исчез». «Мы обнаружили в Нью-Джерси заведенное на него дело. Неосторожное поведение, представляющее угрозу для жизни и здоровья людей. Не знаете, его не арестовывали где-нибудь еще?» — спросил Райм. «Не имею понятия». Кадески покачал головой. «Я не должен был нанимать Вейра, но если бы вы когда-нибудь видели его представление, то поняли бы меня. Он был лучше всех. Публика ужасалась, даже страдала от действий Вейра, но неизменно раскупала билеты на его представление. Вы бы только слышали, какие были овации!» Продюсер посмотрел на часы. 13:45. Через 15 минут начинается мое шоу. Думаю, было бы неплохо поставить там еще несколько полицейских машин, учитывая все, что произошло между мной и Вейром». «Где там?» — спросил Райм. «Возле нашего цирка». И Кадески кивнул в сторону Центрального парка. «Так фантастик ваш?» «Конечно. Я думал, вы знаете об этом. Вы ведь уже отправляли туда полицейскую машину. Фантастик — это бывший цирк Томас Хасбро и братья Келлер». «Что?» — спросил Селитто. Райм посмотрел на Кару, и та покачала головой. «Мистер Бальзак не сказал мне об этом, когда я звонила ему вчера вечером». «После пожара, — пояснил Кадески, — мы купили новое оборудование. Цирк Дю Солей имел такой успех, что я рекомендовал Сиду Келлеру заняться тем же, чем и они. Получив страховку, мы открыли «Фантастик». «Значит, по сути дела, это то же самое шоу, откуда выгнали Вейра?» — спросил Райм. «В какой-то мере. Номера сильно отличаются, но многие люди остались. Я...» «Не может быть!» — глядя на доску, прошептал Райм. «Что такое, Линк?» — обратился к нему Селитто. «Так вот, что здесь делает Вейр!» — воскликнул Райм. «Его цель — ваше шоу, цирк «Фантастик». «Что?» Райм снова пробежал глазами список улик, сопоставляя факты со своими выводами, и утвердительно кивнул. «Собаки». «Какие собаки?» — удивилась Сакс. «А ты посмотри на список. Посмотри. Собачья шерсть и навоз. Они же с собачьего холма. А этот холм прямо у нас под окнами. И Вейр там выслеживал отнюдь не Черил Мерстон. Он следил за цирком». В газете, найденной в Мазде, есть заголовок «Представление для детей, маленьких и больших». Позвоните в газету и проверьте, не идет ли там речь о цирке. «Том, звони Питеру скорей!» Помощник Райма был в добрых отношениях с репортером «Таймс», молодым человеком, который иногда помогал им. Питер Ходинс работал в международном отделе, но на вопрос Тома ответил через минуту. «Статья посвящена цирку», — выслушав его, сообщил Том. «Там приведены все подробности, указано, когда начинаются представления, перечислены номера, даны биографии участников». «Даже упомянуто о принятых мерах безопасности». «Черт!» — рявкнул Райм. «Вейр все подробно разузнал, а журналистское удостоверение? Оно дало бы ему доступ за кулисы». Райм мельком взглянул на список улик. «Все. Теперь я понял. Что представляют собой жертвы?» «Это работники цирка. Гример, наездница». «А первая жертва?» «Да, она была студенткой. Но кем работала?» «Она пела и развлекала детей, как это делают клоуны на арене». «А сами методы убийства?» — вмешалась Сакс. «Все они пародируют фокусы». «Да. Ему нужно ваше шоу. Терри Добин сказал, что им движет месть. Дьявол!» «Он собирается подложить зажигательную бомбу». «Боже мой!» — воскликнул Кадески. «Там же 2000 человек, а представление начнется через 10 минут. В 2 часа дня». «Дневное воскресное представление», — добавил Райм. «В точности, как в Огайо 3 года назад». Схватив Моторолу, Селитто стал вызывать полицейских, направленных им в цирк. Ответа не последовало. Нахмурившись, детектив позвонил с телефона Райма. «Офицер Козловский слушает», — прозвучал мужской голос. «Почему у вас не включена рация, офицер?» — назвав себя, рявкнул Селитто. «Рация? Но мы же не на дежурстве, лейтенант». «Не на дежурстве? Да вас только что назначили на дежурство». «Да нет же, нас отпустили». «Кто отпустил?» «Полчаса назад пришел какой-то детектив и сказал, что мы больше здесь не нужны. Сказал, что до конца дня мы можем отдыхать. Я сейчас еду с семьей на Рокуэй-Бич. Я могу...» «Опишите его внешность». «Лет 50. Борода, каштановые волосы». «Куда он направился?» «Не знаю. Он подошел к машине, показал значок, и мы сразу уехали». Селита в ярости нажал на рычаг. «Началось! Боже, началось! Звони в 6-й, вызови оттуда взрывотехников!» — крикнул он Сакс. После этого Селитто позвонил в центральную и направил к цирку группу захвата и пожарных. Кадески бросился к двери. Я эвакуирую зрителей!» Белл сказал, что он уже звонит в скорую помощь, чтобы оттуда прислали ожоговые бригады. «Нужно послать в парк побольше переодетых полицейских», — сказал Райм. «Как можно больше. Полагаю, кудесник будет там». «Там?» — переспросил Солитто. «Чтобы понаблюдать за пожаром. Он будет поблизости». Я помню глаза Вейра, когда он смотрел на огонь в моей комнате. «Нет, Вейр ни за что на свете не пропустит этого».